Программа Ксении Лариной. 4 минуты с театром. Марш несогласного Гафта. Это поколение пережило уже не одну оттепель. Они родились при Сталине, их детство перебито войной. На пороге юности они рыдали на похоронах вождя, затем проклинали его имя и жили надеждами хрущевских перемен. Их засасывала болотная тина застоя, выбрасывала на поверхность бурными волнами перестройки, революционный экстаз гнал их на митинги в Лужники, а затем на защиту Белого дома. Пережившие и страх, и свободу, уставшие бояться и бороться, они заслужили себе право на молчание, но научиться молчать так и не смогли. Валентин Гафт написал пьесу о Сталине. Слухи об этом будоражили Москву. Посвященные цитировали на память куски из стихотворной драмы, закатывали глаза и вопрошали, что он с этим будет делать, кто решится это поставить. Пугал не только публицистический задор произведения, пугал радикализм оценок, пугала резкость характеристик и пристрастность освещения исторических событий и деяний. Единственным человеком, не побоявшимся вступить с автором в преступный сговор, оказался Роман Виктюк. Партнерами Гафта на сцене стали Александр Филипенко и Максим Разуваев. Когда страна подводила итоги нашумевшего проекта «Имя Россия», на сцене «Современника» шли генеральные прогоны. Первые минуты спектакля зал пребывает в некотором смятении. На сцену, заваленную классическими полотнами советской сталинианы, сквозь железные перекрытия то ли вышек, то ли лестниц, вышел Валентин Гафт. Без всякого грима, в помятых джинсах, он мрачно посмотрел в зал и произнес: «Мне снился сон. Он был так странен, я бы выдумать его не смог». И дальше про то, что назначил мне свидание Сталин, который уселся на диване и после долгого молчания спросил: «Я дьявол или бог?» Ответ на этот главный вопрос в истории России автор и режиссер пытаются найти в несостоявшихся встречах вождя с героями эпохи, как минувшей, так и нынешней. Жуков, Ахматова, Шостакович, Бухарин, Радзинский, Жванецкий, Зюганов, кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, припадая к сияющим голенищам, как к святым мощам. В финале, добравшись до самого верха лагерной вышки, Сталин добирается и до самого Христа, пытая его своим мучительным вопросом, на который он получает почти кощунственный ответ: «Ты — это и я». Исповедь — вот, пожалуй, главное слово, определяющее жанр и смысл этой странной работы. Исповедь, за которую можно простить все: и несовершенство текста, и невнятность и приблизительность характеров окружающих Сталина героев, и даже опасную, а порой и взрывоопасную мысль о неоднозначности и страдательности кремлевского горца. Сталин Гафта действительно глубоко и невыносимо страдающая фигура, смертельно раненый зверь, истекающий кровью с вывернутыми наружу кишками. Гафт — человек неуспокоенный, метущийся, актер стихийного темперамента и язвительного ума, интеллектуал и пересмешник, а с годами все больше мизантроп и скептик, человек убийственной иронии и безжалостной прямоты, лишний раз подтвердил свою личностную и профессиональную честность. Ему есть что сказать, и он несет ответ за каждое сказанное слово. Гафт закрывает тему: «Мы сказали все, а вы, грядущие, как хотите, и неминуема расплата, поскольку я всегда в Кремле». Фонограмма — мешанина из речей современников, ищущих в Сталине успешного менеджера и победителя. Голос Владимира Путина вычленяется быстро. Призрак сталинизма не покидает нашу родину. Шинель генералиссимуса на заре 21 века вновь радушно распахнула свои объятия, в которые с благодарными рыданиями рухнула практически вся страна. Сидевшие и охранявшие, потомки зэков и вертухаев, все уместились на широкой груди осетина, умильно перебирая в памяти счастливые дни юности человечества. Дни, когда у всех все было поровну, когда все жили дружно, когда во дворах играли дети, а на заводах трудились родители, когда по радио хор, в кино свет, в груди молот, в красном углу усатая икона, а вся страна — монолит. Гафт, облокотившись на обшитую красным бархатом трибуну с золотым советским гербом на фасаде, цитирует финал пушкинского «Годунова» и предлагает публике встретить рассвет пением гимна. На сцену падает огромный сталинский сапог. Конец. Неужели кошмарный сон Гафта вещий? 4 минуты с театром. Занавес.